Время – инструмент, а не тиран. Вы должны научиться уважать часы, как музыкант уважает свой инструмент. Рассматривайте время не как хлыст, но как кисть, легкий мазок которой добавит красок к создаваемой вами картине. Осознавайте дарованную вам свободу выбора и учитесь ценить время, не испытывая перед ним страха. Другими словами, вы должны делать то, что вы делаете, поскольку вы используете время в собственных целях и себе во благо. Нет смысла планировать время, если только вы не хотите использовать его с большей эффективностью. Эффективное использование времени во многом зависит от умения расставлять приоритеты. Одно из самых простых, но удачных решений – выработать привычку каждый вечер перед сном записывать 6 самых важных дел, которые вам предстоит сделать завтра. Составив список, расставьте его пункты в порядке приоритетности. После того, как вы перечислите дела в той последовательности, в которой будете ими заниматься, вас заполнит чувство удовлетворенности. Каждое завершенное дело облегчает следующее, и успех обязательно последует. Использование каждого часа с максимальной для себя выгодой – великолепное умственное упражнение, ведь оно заставляет вас серьезно задуматься об относительной важности пунктов, которые вы планируете включить в список неотложных дел. Подобная предварительная оценка, помогающая отделять существенное от несущественного, приносит награду, несравнимую с затраченным временем. Древняя китайская поговорка гласит: «Путешествие в 1000 миль начинается с одного шага». Вы должны не только начать движение, но и продолжать продвигаться вперед. Эффективное управление временем не означает, что вам нужно торопиться. Есть люди, которые постоянно куда-то спешат, но при этом успевают не больше, чем те, кто идет по жизни размеренно и спокойно. Помните, когда последний раз вы хотели сэкономить время? Что вы сделали с сэкономленным временем? Вы отложили его до тех пор, когда оно вам понадобится? Дело в том, что временем можно управлять, но его невозможно экономить. Попытки сэкономить время приводят к разочарованию и стрессу. Вспомните предупреждение, упоминавшееся ранее. «Не экономьте время и не растрачивайте жизнь». Эффективное использование времени начинается с осознания того, как вы используете его в настоящий момент. Проанализируйте свою жизнь и подумайте, какие изменения можно внести. Сначала займитесь неприятными делами. В таком случае вы будете усерднее и быстрее трудиться, ведь впереди вас ожидает приятное и любимое занятие. Занимайтесь созданием времени. Не забывайте о планировании.